Глава 20. Общий язык. Темнота. Темнота обволакивала и укачивала, такая приятная и знакомая. Это страшно, не ощущать себя, не чувствовать рук или ног, ничего. На периферии зрения появилась белая точка, будто где-то далеко открыли дверь в солнечный день. Я попытался повернуться, но не смог. Как повернуться, если ты бесплотен? Через несколько минут наконец-то смог ощутить механику движений. Наконец-то оборачиваюсь к свету, но он ускользает, снова и снова появляясь сбоку. Я стал крутиться на манер волчка, набирая скорость, пока белое пятно не слилось в одну полосу, а затем из нее стала проступать картинка. Вдруг ощущаю, что нахожусь уже не в темноте. Москва! Но не та, которую я знаю, а старая Москва, которая была в самом начале. Я в кабинете. Он весь разбит, в стенах пару дыр, через которые видны внутренности соседнего офиса. Стол рассыпался, как и шкафчики, бутылка кулера качается на полу, вода в ней перемещается с характерным звуком. В середине кабинета на единственном уцелевшем стуле сидит мужчина в доспехах. Подозрительно знакомые доспехи. Волосы цвета крови спадают на плечи, в руках шлем, обращенный к себе. Он будто смотрит на него и спрашивает о чем-то. Чувствую, что могу перемещаться, что тут же делаю. Обхожу фигуру по дуге, параллельно отмечая, что я в той же рваной одежде, что была на мне, когда закончился бой с акулой. Игры воображения? Не уверен, выглядит очень реалистично. Не свожу взгляд с этой фигуры, всматриваясь в такие знакомые черты лица. Свои черты лица. Фигура не шевелится, даже не моргает. Это успокаивает. Кидаю взгляд в окно, расслабившись, но уже не могу оторвать его. Город разрушен, город в огне и дыме. На километры вокруг не видно ни одной души, а мы находимся на самом верхнем этаже академии. На стене портрет ректора, видимо, это его кабинет. Что за игры подсознания? Оно что-то хочет сказать? «Нет, оно не говорит». Раздался голос сзади. Отпрыгиваю в сторону окна и оборачиваюсь. Я стою напротив себя. Только альтер-эго имеет другой возраст, да и опыт, судя по всему. Он закован в те самые доспехи, что я видел давно и пытался повторить еще в прошлом. Это он. Только тут мне лет 35, навскидку. «Ну, здравствуй». Криво улыбается Федор. Молчу, периодически поглядывая на город. Пауза затягивается. Он не спешит говорить, смотрит задумчиво и как-то хищно. «Что происходит?» Вопрос вырвал Федора из размышлений. «То, что должно было произойти?» «Не помню, когда это я научился загадками говорить. Размышляю вслух». «Ты еще не понял?» Вкрадчиво спрашивает он. «Если бы я понимал все сны...» «Сон». Вздыхает Федор, будто ругательство, и начинает истерически смеяться. От этого смеха по спине пробегают мурашки. «Ты думаешь, это сон?» Резко останавливается он. Вот смеялся, а вот серьезен, будто перед сложной операцией. «Да он псих, то есть я псих». «Хочешь сказать реальность?» Снова смотрю на город. С виду ничего не отличает его от того, что когда-то было моим домом и остается сейчас. «Реальность», кивает двойник. «Та реальность, что ты покинул, когда этот недобожок перенес тебя. Кстати, как поживаешь?» «Ты про Алиса?» «У меня все в порядке, спасибо, что поинтересовался». Вежливость еще никого не портила. «Расскажешь, что тут произошло?» Двойник несколько секунд молчит, смотря вдаль, куда-то сквозь. «Я все закончил», — бросает он. «Закончил то, что ты не смог». «Это сделал ты?» Пораженно вздыхаю, снова и снова смотря на дымящиеся руины. «Но зачем?» «По-другому нельзя», — высказался он. «Надо разрушить все временные линии, что наплодил ты и этот хаосит». Двойник встал, подходя вплотную. «Ты это сделал! Ты не смог довести все до конца, положившись на хаосита!» «Если ты прав про линии, выходит, где-то есть та, которая дала начало всем реальностям». Стараюсь рассуждать логически. «Есть», — кивает он, — «но ни ты, ни я не увидим ее. Нам предстоит умереть. Ты умрешь прямо сейчас». Он бросается вперед, буквально сминая мои плечи сильными руками, и мы пробиваем стекло, вылетая с хрен знает какого этажа. Звон и треск стеклопакета еще звенит в голове, а волосы развивает ветер. Мы падаем. Стараюсь вырваться из захвата, но он чертовски силен. Вызвать хаос не получается, он не слушается меня. Двойник вминает меня в землю. Мы погружаемся на добрые полметра, но перед самым падением тело окутывает хаос. «Какой я все-таки везучий!» — хмыкает двойник, поднимая меня с земли. От удара хаос меня спас, но вот от пинка в живот — нет. Дыхание перехватывает. Двойник достает кинжал, медленно, будто издеваясь, а затем бьет в район сердца. Удар за ударом. Между острием и моим телом появляется тонкая пленка хаоса. С каждым ударом она меньше, меньше. Он продавливает защиту. На лице полубезумная улыбка. Это и правда я. Мне становится жаль его. По сути, это ведь я сам. Просто выбравший другой путь, потерявший все, разрушивший все, но невиновный в том, что стал началом конца. Следующий удар проходит. Хаос не исчерпался, нет. Просто я решил не сопротивляться. Чувство того, как металл пронзает плоть, не передать словами. Холодная и резкая боль, нарастающая с бешеной скоростью. На лице двойника страх. С глаз летает пелена ненависти. Я лишь улыбаюсь. «Почему?» — едва выдавливает он. «Ты — это я. Я принимаю себя». Его лицо кривится от злости, а затем он снова смотрит на меня со страхом. «Нет, не на меня. На кого-то сзади». Еще несколько ударов раз за разом выпускают из меня жизнь, затем он отходит, а я падаю на колени. «Я уничтожу тебя!» — кричит кому-то позади, но не получает ответа, просто исчезая во вспышке портала. С трудом оборачиваюсь, вижу спину мальчика лет 10, который идет прочь. Его волосы цвета крови. Все вокруг растворяется. «Не подходите!» Жест старика останавливает троицу женщин. «Что вы там делаете?» «Я слышала крики». Ирина уверенно глянула в глаза фанатику. «Ничего. Мы совершенно ничего не делаем», — пожимает плечами он. «Пропусти нас!» Синтия скрестила руки на груди. «Я не могу», — грустно отвечает старик. «Лерой, ты не можешь не пустить нас. Мы должны понимать, что произошло с человеком, от которого зависит наше будущее». Ирина говорила очень убедительно. «И это никак не связано с тем, что в лагере прошел слух о голосовании? Когда оно будет? Завтра?» — спросил старик скучающе. Мэл нахмурилась, смотря на Ирину, но та не подала вида, оставаясь такой же уверенной. Хотя внутри женщина была неприятно удивлена осведомленности Лероя. Фанатик изменился за несколько дней, буквально стал другим человеком, более уверенным и спокойным, а этот его взгляд будто вытаскивал душу, цепкий, как колючая проволока, и холодный, словно снег. Снова раздался крик. «Нам надо узнать!» Синтия оттолкнула Лероя в сторону и быстро прошла вглубь небольшой пещеры. На перерез девушке двинулись два человека из селян, которые охраняли вход внутрь, но Лерой покачал головой, приказывая пропустить. Ирина и Мел переглянулись, прежде чем пойти следом за удаляющейся Синтией. В глубине пещеры было светло, троица не сразу поняла, откуда исходит свет. Котенка. Катенька, девочка, ставшая спутницей Феликса. Сам парень лежал в одной набедренной повязке прямо на каменном полу. Девочка расположилась в изголовье. Она что-то негромко пела, а позади нее в воздухе висела ее призрачная копия, излучая свет, который озарял всю пещеру. Вокруг стояли трое мужчин из группы Марка. Они склонили головы и молились. Лерой окинул всех взглядом и посмотрел на гостей. «Вы убедились, что с ним все в порядке?» «Тогда почему он кричал? Что у него на груди?» Синтия ахнула, и тут все заметили, что в районе груди красовалось ножевое ранение, из которого толчками выходила кровь. «Рана появилась сама», — спокойно ответил Лерой. «Мы не имеем к этому отношения. Мы лишь охраняем сон владыки и ждем пробуждения, а еще помогаем». «Как вы ему помогаете?» — спросила Мел. «Мы молимся. Мы чувствуем, что так правильно». Неожиданно Феликс закричал. Громко и пронзительно. а на груди появилась еще одна рана, потом еще одна. Тело парня выгнулось дугой, а затем опало, будто из него вытащили стержень. «Что происходит?» – прошептала Ирина. «Я не понимаю». «Никто не понимает», – кивнул Лерой, согласившись с лидершей. «Одно мы знаем точно, ему непросто. Но он должен вернуться к нам, ведь мы с ним, и мы сделаем все, что потребуется, чтобы помочь в этой битве». «С кем он сражается?» – спросила Синтия, опустившись на колени. «Не знаю», – пожал плечами старик. «Но, очевидно, это непростая схватка». Синтия посмотрела на Катю, прислушиваясь. Девочка сидела и гладила Феликса по волосам, напевая под нос. «Только котик не спит, и в окно он глядит. Кто же от бури его защитит?» Качаясь в упругой темноте, я задыхался, чувствуя, как в груди все холодеет. Чьи-то слова на грани подсознания впивались в голову, не давая потерять себя. Пение. Тихое девичье пение. В себя пришел, когда уже совсем отчаялся найти выход. Просто темнота сменилась на бьющий в глаза свет, который постепенно становился добрее, а потом я увидел котенку. Она пела, не заметив, как я пришел в себя. Девочка смотрела куда-то в сторону, а над ней в воздухе висела ее точная копия, только со злым выражением лица. Призрак сидел, скрестив ноги и руки, а его волосы развивались. Наши глаза встретились. Призрак опустил голову на плечо и показал мне язык. После чего котенка ойкнула и посмотрела на меня. «Ты пришел в себя! Наконец-то! А то там люди, в общем, они постоянно ругаются!» Рядом неслышно появился какой-то старик. Кажется, его звали Лерой. Я встал, а старик напротив склонился в глубоком поклоне и подал мне осколок хаоса. «Спасибо, Лерой». Киваю в ответ, явно не понимая, что происходит. «Он назвал его имя. Он знает. Он вернулся». Послышали шепотки. Осмотревшись, нашел глазами несколько мужчин и женщин, что пожирали меня взглядами. Все они расположились в пещере, озаренной призраком котенки. «Что происходит на улице, Лерой?» Решил узнать я. «Вы отсутствовали 3 дня, проведя это время без сознания. Люди стали нервничать. Ирина собирается выстроить систему голосования по выбору нового лидера. Наши люди против, поэтому возникли разногласия. Только сейчас замечаю, что тело покрыто засохшей кровью. Она неприятно стягивает кожу. Я снова весь в крови. Беру осколок хаоса, который так и держит сгорбленный старик, после чего выхожу. Чем ближе сияющая арка выхода, тем громче слышно голоса. Какая-то ругань и крики. Люди внутри кольца и скал проводят собрание, больше похожее на дебаты. Ирина стоит на возвышенности и что-то говорит, прислушиваюсь. «Друзья, я собрала вас не просто так. Мне надо решить очень важный вопрос». Она довольна происходящим. Ее люди знают, о чем пойдет речь, они одобрительно кивают. «Начнем же с актуальных проблем». Ирина натыкается на меня взглядом, спотыкаясь на середине фразы. На ее глазах поглощаю осколок хаоса. Камень рассыпается прахом. Раны на теле заживают, кожа белеет, будто кто-то огромным языком слезал и шрамы, и засохшую кровь. Говорить что-то? Зачем? Иду вдоль скалы, прикидывая и составляя план. За мной следует старик и еще парочка мужчин. Наверняка со стороны я выгляжу как прораб, который принимает работу. Жест, и из руки вылетает хаос. Лента больше прежней. Сила снова перешла на новый уровень. «Что ты делаешь?» Только Синтия рискнула подойти ко мне вплотную, действительно безбашенная девчонка. Хотя не она одна. Позади роковой красотки стоит девочка-куст, Мел. Но глаза сами раз за разом возвращаются к Синтии, а точнее к груди, обтянутой одной лишь майкой. Про бюстгальтер девушка ничего не слышала, возможно, никогда в жизни. И я бы много отдал, чтобы не услышала. Собираюсь сделать жилье. Девушки переглядываются, а я концентрируюсь на даре. Так, рассуждаем, все должно получиться. Хаос – очень пластичная субстанция. А значит, я могу придать ей любую форму. Начнем с малого. Лента вылетает и тонкой сеткой падает на камень. Спустя секунду камень рассыпается, обнажая изделие. Каменный стул – простейший предмет мебели. Я даже смог передать часть узора, видимо, только то, что запомнил. Эксперимент могу считать удачным, поэтому приступим к основному. Развожу руки, вливаю чуть больше энергии, и сеть из частиц хаоса отправляется в полет. На глазах в скале начинает появляться отверстие. Камень просто осыпается прахом. Дверь. Первый этап. На это требуется неожиданно много силы, плюс радиус не такой большой. Пришлось сделать каждую комнату по отдельности, заходя внутрь. За полчаса делаю 3 жилых помещения, после чего решаю отдохнуть. Люди, собранные Ириной, давно разошлись, и они с интересом и трепетом наблюдали за тем, как я творил вещи, недостижимые для абсолютного большинства в этом мире, а сейчас решали, кто первый заселится в самый настоящий дом в скале. Я сделал первое помещение, используя почти половину резерва. Это получились 3 этажа, связанные винтовой лестницей, на каждом по 3 комнаты. Сложнее дались кровати и шкафы, соответственно, тоже из камня. Ручки и дверцы делать не стал, оставил только пазы под них, иначе это сломается первым. Камень был не таким плотным, как можно подумать. Мне было все равно на людей, которые собрались для того, чтобы выбирать нового лидера. Я не винил их, они в какой-то мере правы. Я старался для тех, кто ценил мой вклад и хотел идти следом. Пока таких большинство, все идет хорошо. Группа Марка пришла в себя быстрее всего. Они начали обживать первый дом. Моряк быстро организовал работу и даже подал хорошую идею. Мужчины собрались и прочесали пляж, нашли несколько досок и огромную корягу, а еще подали сигнал пиратам. Пираты так и не ушли, они дрейфовали неподалеку, ожидая, когда я приду в сознание. Из коряги я сделал много предметов первой необходимости. Тарелки и кружки, ложки, несколько разделочных досок. Марк попросил меня придать некоторым камням форму прямоугольников. У нас получилось некоторое подобие кирпича, из которого построили первый очаг. Коротышка с корабля пиратов вежливо поделился чугунным котелком. Женщины начали готовить еду. Все занялись делом, и напряжение само собой спало. Когда всех позвали к ужину, я взял свою порцию и снова поднялся на скалу, чтобы поесть там. Али появился рядом на несколько секунд и, проверив, все ли со мной в порядке, исчез. Послышались шаги. Так вот, кто спугнул бесстрашного Центуриона. «Ты так и планировал сделать?» Обвинительно ткнула меня в плечо Синтия. «Загрузить всех работы и помирить. Признаю, хороший ход. Совместный труд помогает найти общий язык», — кивнул я. «А у нас получится?» Вдруг спросила она, отставив миску с супом и стерев его остатки обратной стороной ладони. «Что получится?» Переспросил я, не совсем понимая, о чем речь. «Найти общий язык». Она посмотрела мне в глаза. «Да, конечно». Кивнул я, затем Синтия приблизилась и поцеловала меня. «Что ты делаешь?» «Ищу общий язык». Засмеялась она, прежде чем снова поцеловать. Наше уединение нарушил гудок. Звук шел с корабля. Судно шло возле берега и негромко гудело. Кажется, прибыла посылка от шляпника.